Но вот, как-то летом прибыл к нам с большой земли самолет. Он доставил взрывчатку, оружие, почту, нужных соединению людей, а сверх того и связного, сообщившего, что этот самый Лузин приговорен заочно к суровому наказанию, отбывать которое ему предстоит после войны. Но за что? Почему вдруг? Оказывается, Лузину инкриминировалась выдача гестаповцам заложенных в лесах партизанских баз снабжения. Я не мог поверить, что на это способен человек, которого уже полгода знаю как хорошего боевого политрука. Нет, здесь что-то не так. Обком решил, что нам самим необходимо провести дополнительное следствие. И что же в результате выяснилось? Однажды, еще на Орловщине, идя на связь, Лузин был схвачен гестаповцами. Его подвергли жесточайшим пыткам. Человек почувствовал, что дальше их не выдержит. Спастись можно было, лишь вырвавшись из вражеских лап. Но как бежать? Лузин решил перехитрить фашистов. Он действительно повел гестаповцев в лес. Он действительно показал им, где были зарыты две бочки бензина. Затем увлек за собой дальше в густые заросли, будто отыскивая главную базу с оружием. Лузин долго водил гестаповцев из стороны в сторону, пока, наконец, не улучил момент, чтобы прыгнуть в кусты и скрыться. Обстоятельства побега были хорошо известны партизанам-орловцам. Лузин ничего не скрывал, и все же проявленная им в борьбе с врагом своего рода военная хитрость неожиданно обернулась против него страшным обвинением в сотрудничестве с врагом. Надо было добиваться отмены несправедливого приговора, вынесенного явно в торопях, без достаточно веских оснований, который продолжал бы висеть над нашим партизаном. Но по закону невозможно отменить приговор, формально вошедший в силу. Оставался единственный путь – ходатайствовать перед Верховным Советом СССР о помиловании Лузина. Когда мне снова удалось побывать в Москве, это было уже в ноябре 1942 года, я имел при себе всю нужную документацию. Всесоюзный староста Михаил Иванович Калинин принял меня и внимательно выслушал. «Я вижу, вы своих депутатских обязанностей и в партизанах не забывайте», — сказал Калинин. «У меня все обязанности перемешались, Михаил Иванович», — ответил я. «Как тут отделить депутатские обязанности от командирских и партийных? Человек-то один». Президиум Верховного Совета быстро разобрался в деле Семена Лузина. Он был помилован, а затем и полностью реабилитирован. Лузин отлично воевал, был награжден орденом Ленина. А ведь судьба этого человека могла стать и другой. А какой она будет у Сысоева, если отправим его из соединения? Я все думал и думал, ворочаясь сбоку на бок. Нет, нельзя отправлять. Снова приходил я к этому решению. Но имел ли я право решать один? Надо было посоветоваться с Дружининым, и не только как с комиссаром, но и как с членом подпольного обкома партии. На часах 5 утра. Наверное, Владимир Николаевич скоро встанет. Пойду пока прогуляюсь, а как проснется Дружинин, загляну к нему. В лагере тихо. Безмолвно маячат темные силуэты часовых. Чуть шелестят верхушки сосен. Наша козочка Зойка подбежала ко мне и ткнулась влажным носом в руку. Окно землянки комиссара еще не светится. Однако, сделав шаг другой, я разглядел в полутьме самого Дружинина. «Что так рано поднялся, Владимир?» «Да я и не спал вовсе. Чапай думу думал». «О чем же?» «Да, Сысоеве. Ох, нельзя его отпускать!» Я обнял Дружинина за плечи, и мы пошли ко мне. Завтракали втроем. Я, Дружинин и Павел Васильевич. Наше решение оставить его у себя, доколе только будет возможно, Сысоев встретил с огромной благодарностью и тут же сказал: «Дайте мне взвод, «Это еще зачем?» – спросил Дружинин. «Как зачем? Воевать хочу. Неужели я со взводом не справлюсь?»